На следующий день за завтраком Иоанн Павел сказал посетившему его польскому священнику, что Алей Агджа слышал историю о Фатиме и боится, что мстительная дева его накажет. Но в действительности то, о чем они говорили, совсем не важно, потому что картина, которую они представляли собой во время беседы, оказалась поистине ошеломляющей. Двое мужчин сидели на пластмассовых стульях в углу тюремной камеры, склонившись доверительно друг к другу. Один молодой, одетый в джинсы и кроссовки, другой — величественный, в своей белой сутане. Они являли собой современную икону христианского идеала прощения. В фотографии нет ничего надуманного или нелепого. Если бы что-либо подобное имело место, не обошлось бы без шуток по поводу фотомонтажа, но в поведении Иоанна Павла не было ни одного непрофессионального жеста. Трудно не вспомнить о его убеждении, что театр — дело серьезное. В 1985 году, через 20 лет после окончания Второго Ватиканского собора, Иоанн Павел созвал в Риме чрезвычайный синод епископов. Меня, как репортера, послали на его открытие, и сейчас, оглядываясь назад, я полагаю, что это событие можно расценить как поворотный пункт, ознаменовавший собой изменение общественного отношения к понтификату Иоанна Павла. Явное возбуждение, царившее в первые дни его избрания, дало папе время на то, чтобы спокойно решать проблемы католиков и некатоликов. Роль, сыгранная им в польской драме, сделала его настоящим героем в глазах Западной Европы и Северной Америки, где холодная война продолжала оставаться определяющим фактором политического курса. Кроме того, восхищение и энтузиазм, который Иоанн Павел II вызывал у аудитории во время поездок за рубеж, обеспечивали ему теплый прием везде, где бы он ни появлялся. Однако к середине 80-х его консервативные теологические убеждения находили все большее неодобрение, особенно на Западе. Запрещение свободы высказывания несогласных с линией папы теологов не вызывали восторга у либерально настроенных журналистов и издателей. Началось постепенное превращение Иоанна Павла из героя холодной войны в угрожающего миру консерватора. Синод, созванный для того, чтобы обсудить результаты Ватикана II, стал подтверждением этого процесса. Современная концепция синода епископов была разработана на соборе. Он задуман как исходный механизм, отвечавший идее коллегиальности, то есть идее о том, что папа, как бы высоко ни стоял, является одним из многих епископов, как и святой Петр был одним из апостолов, и мыслился как противовес доктрине о папской непогрешимости, принятой Первым Ватиканским собором. Присутствовавшие на синоде епископы избирались на конференциях епископов, которые, хотя и не являлись церковным парламентом, некоторые на соборе за это выступали, были больше всего приближены к международным представительным организациям католической церкви. По замыслу Павла VI Синод разрабатывает тот механизм, с помощью которого папа и его курия смогли бы слышать голос церкви всего мира. Он считал, что Синод призван установить непосредственное и центральное взаимодействие между папой и епископами всего мира. Однако многие из съехавшихся в Рим на чрезвычайный Синод в конце ноября 1985 года уже пришли к выводу, что Иоанн Павел воспринимает синод как механизм, позволяющий ему убедиться, что епископы всего мира слушают голос Ватикана, а не наоборот. Ко времени чрезвычайного синода изменилось и положение самой церкви. Ее более не занимал вопрос о том, насколько быстро пойдут прогрессивные епископы по дороге революционных преобразований, начатых Ватиканом II. Вместо этого здесь шла открытая борьба за предотвращение контрреволюции. Тон встречи задала вышедшая ко времени созыва синода книга «Отчет Ратцингера». Длинное интервью, которое ставленник Иоанна Павла дал итальянскому журналисту Виторио Миссори. Кардинал тактично говорил о реставрации, а не о контрреволюции, но не совсем ясно, что он имел в виду. Если под реставрацией мы понимаем поиски нового баланса после всех перегибов в политике открытости миру без разбора, после чрезмерно позитивной интерпретации агностического и атеистического подходов, сказал он Виторио Миссори, тогда реставрация понята именно в таком смысле, как заново найденный баланс в ориентации и ценностях католицизма в целом, такая реставрация желанна и фактически уже идет. Кардинал Готфрид Дэниелс, архиепископ Михеленский и Брюссельский, задачей которого была координация ответов на вопросы, разосланные епископом перед началом синода, столкнулся на пресс-конференции с таким количеством замечаний об отчете Ратцингера, что не удержался и бросил: «Этот синод не по книге, а по итогам собора». И все-таки это был синод об идеях, изложенных в книге. Вопросы, обсуждавшиеся на синоде, по большей части были теми же самыми, которые обсуждались кардиналом Войтылой и Ратцингером еще на конклаве 1978 года, писал Джордж Вейгель. Многие пункты повестки дня, как, например, теологический статус конференции епископов или изменения в литургии, касались внутренних проблем церкви и не вызывали большого интереса, однако здесь решались многие проблемы. Синод, по словам Вейгеля, стал вехой на пути истории католицизма. За собор, Ватикан II, который смешал все в одну кучу и не дал официального ответа на многие вопросы, дело теперь сделал синод. В окончательном отчете синод признал, что Ватикан II был легитимным и правомерным выразителем и интерпретатором положений веры, какова она есть в Священном Писании и в живой традиции Церкви. Не случайно самым главным решением синода стало признание необходимости для Церкви нового катехизиса, сборника всех католических доктрин, касающихся веры и морали, для внесения ясности в вопросы веры и того, что же все-таки разрешено, а что нет. За два дня до начала синода англиканский архиепископ Кентерберийский доктор Роберт Рунси написал письмо Иоанну Павлу, которое произвело на папу очень неприятное впечатление. Оно стало частью переписки между Римом и Ламберт Паласом по вопросу о женщинах-священниках. Когда следующим летом письма полностью опубликовали в Лондоне и Риме, стало очевидным, что они явились серьезной преградой в развитии отношений между англиканским и римским католицизмом. Начал переписку сам Иоанн Павел. Когда он понял, что Церковь Англии имеет серьезные намерения относительно посвящения в духовный сан женщин, то послал Рунси ответ, охарактеризованный епископом как откровенное письмо, в котором предупреждал, что это может стать серьезным затруднением в деле достижения согласия между двумя церквями. Роберт Рунси знал, как действовать, он был мастером интеллектуальных уловок, которые требовались на его посту.